Глава 18. Следующее утро началось с проникновенной речи Казимира. Он выстроил наше войско в боевом порядке и после барабанного боя продолжительностью не меньше четверти часа вышел перед строем. «Воины! Нам предстоит тяжелый бой!» С самой сути начал Казимир. «Причем настолько, что наверняка все падут мертвыми. Думаю и даже уверен, в живых останусь только я. Но вам не стоит беспокоиться, ведь я помню все ваши имена. Тебя, Армар Змеиное Гнездо. Тебя, Аут Бессребреник. Тебя, Фроди Драчун». При этом он указывал пальцем на человека. Все как одно имена Казимир называл неправильно. Мало того, в дружине Блеза вообще не было таких людей. Уж кому знать, как не мне. Ведь именно я некоторое время вел платежные ведомости после того, как Виконт Антуан обжег правую руку и не мог писать. «И потому ваши имена не канут в забвении, а все они будут увековечены. Ведь что для солдата честь? Да фактически то же самое, что и совесть. Там отличий-то». Казимир пренебрежительно махнул рукой и обратился с просьбой к Блезу. «Господин Простоблез, не одолжите на время свою лошадь!» Казимир, чем выше поднимался по карьерной лестнице в дружине Блеза, тем больше был с ним учтив. Давно прошли те времена, когда он запросто мог хлопнуть его по плечу и заявить нечто вроде «Да ладно тебе заливать!» «Насколько именно и зачем?» — не преминул поинтересоваться тот. «Знаете, господин Простоблез, о том, чтобы ехать на белом коне впереди непобедимого войска, я мечтал на необитаемом острове все долгие 7 лет. Чуть меньше, чем о женщине. С ними сейчас у меня все неплохо, и остается только осуществить вторую мечту». «Желаешь возглавить атаку? Так это как будто бы моя прерогатива». «Ну, не то чтобы возглавить», — замялся Казимир. «Понимаю, что ваша, но хотя бы прокатиться перед строем». «Если только прокатиться, так тому и быть», — соглашаясь, кивнул Блез. Казимир заметно повеселел. «Благодарю, мансир». «Только недолго», — предупредил его уже в спину Блез. «В любой момент может начаться. Лео, что там видно вообще?» «Собственно, да. Мое чудесное зрение позволяло видеть вражеский лагерь в мельчайших подробностях. И вот чего в нем не было точно, так это подготовки к атаке. Или к обороне. Ситуацию можно было охарактеризовать одним словом — разброд. Если не полнейший, то около того. И еще они почему-то то и дело бросали в нашу сторону опасливые взгляды. Руководства во главе с Анандром «Угольная нога» не было видно. Но я готов был поклясться, что и сам он, и его помощники находятся в сооруженной за ночь башне, которая, кстати, поражала своей высотой и основательностью. «Ночью у них какой-то переполох в лагере был», — сообщил Орм Волчья Пасть. «Точнее, уже под самое утро». «В связи с чем?» — поинтересовался Дюэскальзер. «Сие мне неведомо», — широко развел руками Орм, косясь на Казимира. Тот, позабыв о своем намерении прокатиться на лошади перед строем, застыл как изваяние. «Кстати, господин Простоблез, у нас возникла проблема». «Какая именно?» «Существенная», — вздохнул Волчья Пасть. «Опасаюсь даже, что она может повлиять на исход сражения, которое вскоре нам предстоит». «Так что случилось-то?» «Ленард, ты же сам вчера распорядился приготовить все мясо, которое у нас есть в запасах». В голосе Волчьей Пасти чувствовалась укоризна. «Распорядился, не стал я отказываться. Но как мясо может повлиять на исход сражения?» «Само по себе, возможно, и нет». «Да не тяни ты уже!» «В общем, переели его вчера вечером наши воины. В три горла жрали, как не в себя, и результат не замедлил сказаться». «Какой результат?» «Общее расстройство желудка, вот какой!» Теперь было понятно, почему наши солдаты то и дело покидают строй, причем опрометью. Да не по одному, целыми группами. «Точно мясо виновато?» — засомневался Блез. «Перед битвами подобное сплошь и рядом на почве сильнейшего стресса. Недаром бытует выражение, что у плохого солдата перед боем всегда понос. Наверняка расстройство не у всех сразу, а только у самых трусливых». «Такой информации не обладаю», — сказал Волчья Пасть. Он вознесся тоже, пусть не настолько высоко, как Казимир, и отвечал теперь за внутреннюю безопасность. В его обязанности входило выявлять лазутчиков, паникеров, а также следить за моральным духом. Сам я успел горько пожалеть об опрометчивом решении, которое принял накануне. Хотел сделать как лучше, совсем не предполагая, во что может вылиться. «А если это инфекция?» — предположил Дюэскальзер. «Холер, например. У нее всегда такие симптомы». «Типун вам на язык, господин Виконт!» — Волчья Пасть резко побледнел. «Уж лучше наши воины все как один окажутся трусами, чем холера!» «Не обязательно она», — пожал плечами Антуан. «Это я так, к слову. Не исключен вариант, что мясо инфицировано кишечной палочкой, причем намеренно». Волчья Пасть побледнел еще сильнее. «Если намеренно...» Получалось, он проявил преступную халатность, повлекшую за собой общую потерю боеспособности, а за такое во время военных действий карают строго, вплоть до показательной смертной казни. «Надо у головешки узнать, как он себя чувствует», — начал рассуждать Блез. «Тед в последнее время мясо категорически не употребляет, и если у него все с желудком в порядке, значит, дело в обильном вчерашнем ужине методом исключения». Резонно согласился с ним я. «Пошли за ним кого-нибудь. Из тех, кто недавно вернулся в строй, чтобы недолго». А он продолжал то приходить в нормальный вид, то стремительно редел. «Не проще ли, господа, прислушаться к своим собственным ощущениям?» — снова заговорил Дюэскальзер. «Мы-то, в отличие от Теодора, мясом не пренебрегаем?» «Логично», — кивнул Блез. «Вы, господин Виконт, всегда были с логикой на «ты»?» После чего, уставившись в небо, застыл. Его примеру последовали Волчья Пасть и сам Дюэскальзер. Для меня было странно, что Рэйчел ничего не знает о внезапно охватившем войско недуге. А если знает, не приняла никаких мер. Все-таки она лекарь, причем прекрасный. Я себя чувствовал замечательно, что совсем ничего не значило. Возможно, инфекция просто-напросто не успела одолеть защитные свойства организма. «Как будто бы ничего», — первым из троицы ожил Волчья Пасть. «И у меня ничего», — кивнул Блез. «Возможно, никакой диверсии нет, а имеется лишь факт переедания». «Скорее всего», — согласился Виконт. «Хотя, будь даже у нас холера, мы и ее смогли бы обратить себе в пользу». «Это каким еще таким образом? Как можно смертельную хворь, когда отсчет жизни идет на часы, обратить в свою пользу?» «Логика, господа! Ее величество логика!» Голос у Виконта был почти торжественным. «Наш противник боится холеры не меньше, но у него ее нет». «И что?» «А то, что если они узнают, и мы начнем наступать, они непременно обратятся в бегство. Кому же в здравом уме захочется иметь дело с разносчиками смертельной заразы? Таким образом будет одержана полная, а самое главное, совершенно бескровная победа. То, о чем мечтает любой завоеватель». «Ну и долго победители смогут радоваться своей победе», — мрачно сказал Волчья Пасть, которого рассуждения Виконта заставили побледнеть в очередной раз. «Тут уж ничего от меня не зависит», — развел руками Дюэскальзер. «Кстати, Казимир ожил». И действительно, сбросив оцепенение, он целеустремленно шагал по направлению к нам. «Вот уж кому не позавидуешь, если и с ним случилась такая же оказия», — глядя на него, изрек Блез. С ним нельзя было не согласиться. Казимир закован в полный доспех, который без помощников не так-то просто снять даже частично. А если ему придется в преддверии боя снимать и надевать его раз за разом? «Как себя чувствуете, Казимир?» — с живым интересом поинтересовался Дюэскальзер. «Никакие внутренние симптомы не беспокоят?» «Спасибо, господин Виконт, редкостно хорошо», — не замедлил с ответом тот. «Бодр и горю решимостью наконец-то добраться до врага. Господин Дюэскальзер, «Вы человек обширнейших знаний и потому наверняка знаете...» Виконт от похвалы зарделся и одновременно насторожился. Вдруг Казимир спросит нечто такое, о чем он понятия не имеет. Человеку благородного происхождения совершенно не к лицу лгать, а не ответить, серьезно повредить своей репутации эрудита. «Что именно, Казимир?» «Можно ли замерить высоту объекта на расстоянии?» Антуан заметно расслабился. «Конечно же, причем множеством способов». К нашему удивлению, расслабился и Казимир, как будто ответ Виконта снял с него тяжкое бремя. «Мне бы и одного за глаза хватило, того, что попроще». «Все они проще некуда, так что выбирайте на свой вкус. Например, по длине отбрасываемой тени. Расчет строится на геометрическом свойстве подобных треугольников, соотношение сторон у которых равны. Достаточно провести триангуляцию угломером или по лимбу компаса и посчитать тангенс угла». «А еще имеются?» — спросил Казимир, который наверняка понял Дюэскальзера в лучшем случае через слово. «Еще? Да пожалуйста. Как вы наверняка знаете, угол падения равен углу отражения, что и является основой измерений. Единственное, необходим водоем, чтобы было где отражаться объекту». Казимир огляделся по сторонам. Ближайший водоем представлял собой реку, которая протекала под самым носом противника. «Можно обойтись и без него, достаточно зеркала», — глядя на заскучавшее лицо Казимира, добавил Виконт. Тот обрадовался. «Ну, зеркало-то мы найдем. Господин Леонард, не могли бы вы попросить его у своей жены на время?» Поначалу я хотел отправить его просить самого, причем в грубой форме. В любой момент может начаться битва, в то время как мне придется заниматься непонятно чем, непонятно для какой цели. Затем подумал, что необходимо навестить Рэйчел, чтобы узнать, чем вызвана повальная диарея в дружине Блеза. Тем более наш противник вел себя так, что ничто не указывало на скорейшее начало сражения. «Попрошу. Вернее, возьму. Мне все равно нужно отойти в тыл». И в ответ на понимающие взгляды торопливо пояснил: «Хочу узнать у Рэйчел причины охватившего всех недуга. Кстати, Казимир, а что ты желаешь измерить?» «Башню», — охотно сказал он. «И на какой ляд тебе нужна высота башни?» «Господин Леонард, в положении, когда силы противника значительно превосходят наши, мы должны воспользоваться всеми возможностями, чтобы их уравнять». «Вот даже как. И каким таким образом знание высоты башни сможет уравнять наши силы?» «Само по себе нет, но если мы построим собственную, и она будет выше, это непременно подействует на моральный дух нашего противника. Мне необходимо знать высоту вражеской точно, чтобы возвести собственную выше, но в то же время не затрачивать лишних усилий». «И когда ты успеешь ее построить?» «Думаю, завтра к утру башня будет готова». «А если в скором времени начнется сражение?» «Определенно, его сегодня не будет», — безапелляционно заявил Казимир. «Почему так уверен?» «Весь мой предыдущий опыт на этом настаивает». «Какой опыт, Казимир?» Так и хотелось задать мне логичный вопрос. «Где бы ты его приобрел? На необитаемом острове? Ну и с кем ты там воевал? С крабами, которые уничтожали твои посевы маниоки, как об этом рассказывал? Не было у тебя в жизни других противников?» Но я промолчал. Прежде всего по той причине, что не хотелось ронять его авторитет в неподходящий момент. Но и воинов Блеза неплохо будет чем-нибудь занять, коль скоро сражение действительно сегодня не состоится. Когда человек занят, ему не до мыслей, что его вот-вот убьют. Рэйчел в шатре не оказалась. Впрочем, как и Мэри. К счастью, Барри мигом прибежал на свист и привел меня к ним. Они сидели на вершине холма. У Мэри было заплаканное лицо, а Рэйчел всем своим видом выражала сочувствие. «Мэри, тебя кто-то обидел?» — сходу начал наливаться гневом я. «Иначе как объяснить состояние служанки?» «Нет, господин Леонард!» — ответила она, и тут же ее плечи затряслись от сдерживаемых рыданий. «Не плачь, девочка», — пытаясь утешить, приобняла ее Рэйчел. «Вот увидишь, все будет хорошо». Что хорошо, госпожа Рэйчел? Кто он и кто я? Он весь такой. А я что? Страшная, глупая и вообще...» При всем желании язык не повернулся бы назвать Мэри страшной. Симпатичное лицо, ладная фигура, которая за время наших странствий успела налиться соком. Да, особым умом она никогда не отличалась, но чтобы страшная. И еще мне удалось понять, Мэри в очередной раз в кого-то влюбилась. Справедливости ради, все предыдущие ее амуры проходили без истерик. Чтобы убедиться в своей догадке, я сложил пальцы обеих рук, изображая сердце. Рэйчел, скорбно вздохнув, кивнула. «В кого?» — одними губами спросил я. «В Анандра». «В кого?» «Лео, ты что, глухой? В Анандра!» — куда громче повторила Рэйчел. Услышав имя, Мэри затряслась от рыданий. «В угольную ногу?» Я все не мог поверить. Новость с трудом укладывалась в голове. Вернее, напрочь отказывалась укладываться. «Да, Лео, именно в него!» «А-а-а-а-а!» Мэри взвыла так горестно, что на глазах самой Рэйчел выступили слезы. Ситуация сложилась почти патовая. Рэйчел не бросит Мэри в таком состоянии, но она была мне нужна по куда более серьезному делу. И тогда мне пришла в голову мысль попробовать успокоить служанку. «Мэри», — начал я, добавив в голос как можно больше проникновенности, но она даже не дала мне возможности закончить свою мысль. «Господин Леонард, я бесконечно вас уважаю, но умоляю, оставьте меня наедине с моим горем!» Где же тут наедине, когда и Рэйчел рядом, и пес Барри, а чуть ниже по склону холма пасутся чьи-то коровы? «Оставляю». Я потянул за собой сопротивляющуюся Рэйчел и, не давая ей возможности наброситься на меня с упреками, спросил: «Рэйчел, ты знаешь, что происходит с дружиной?» «Конечно. Мне только неизвестно, какой идиот дал вчера вечером распоряжение накормить их до отвала, после того скудного рациона, которым они питались все время по пути сюда». Тот у дружины действительно был скромным. Нет, не с целью экономии провианта. Причина была в другом. В частности, в Казимире. Он был глубоко убежден, что только таким образом можно поддерживать боевой дух на высоком уровне. «Сытый солдат вообще не солдат», — рассуждал Казимир. «Настоящий воин — это свирепый хищник. Но где же вы видели, чтобы сытые хищники охотились? То-то же!» «Рэйчел, ты думаешь, все дело в переедании?» «Ну а в чем же еще?» «Возможно, диверсия?» «А ведь и верно. И как мне это в голову не пришло? Тот, кто дал распоряжение накормить солдат до отвала, наверняка находится на вражеской стороне. Лео, обязательно найди этого негодяя». «А чего его искать, если он стоит перед тобой?» Но я, конечно же, промолчал. И все-таки, Рэйчел, необходимо каким-то образом исправить ситуацию. «Все под контролем. Там несколько котлов с нужным снадобьем стоит. С утра, как только узнала, так сразу и приготовила. На всех должно хватить. Главное, чтобы не усердствовали, иначе у всех обратная сторона хвори возникнет». «Так надо было горьким его сделать». «Ну а оно какое? Горькое дальше некуда. Проблема в другом». «В чем именно?» «Снадобье на аквавите сделано. Где я здесь найду дистиллированную воду, причем срочно? А обычную ни в коем случае нельзя». Мэри, которая на время притихла, снова горестно взвыла, и Рэйчел заторопилась к ней. «Все, Лео, пойду попробую ее утешить». «Аквавита дай», — посоветовал я. «Но не меньше стакана. Всю ее любовь как рукой снимет. Во всяком случае, на время». Возвращаясь на передовую, я услышал громкий храп. Он доносился из густого кустарника, чьи ветки были усыпаны колючками, которые больно ранили кожу, что, впрочем, меня не остановило. Пыхтя от злости и все больше приходя в ярость, я пробирался туда, откуда доносился храп, страстно желая найти мерзавца, который вместо того, чтобы быть вместе со всеми, отсыпается в тылу. Посередине заросли обнаружилась полянка, где и дрых источник могучего храпа Лерокс. Зверь лежал на спине, широко раскинув лапы в стороны, и выводил такие рулады, что уши закладывало. «Вот, значит, как лероксы спят», — удивился я, осторожно, чтобы не разбудить зверя, отступая назад. «Никогда бы не подумал. С другой стороны, чего ему бояться? Кто может сравниться с ним в силе и ловкости? Наоборот, замечательное предупреждение, чтобы все держались подальше». «Вовремя вы вернулись, господин Леонард», — встретил мое появление Дюэскальзер. «Вовремя в связи с чем?» «Анандр прислал гонца с вестью, что ему хотелось бы переговоров». «Очередных переговоров?» «Это было плохо. Реальность заставляла нас торопиться. И одна из главных причин — практически полное отсутствие продовольствия. Единственное, что в какой-то мере успокаивало, наши воины привыкли существовать впроголодь благодаря Казимиру, но всему есть предел». Вспомнив о нем, я вспомнил о зеркале, которое должен был принести и о котором благополучно забыл. Слишком неожиданным стало для меня известие, что Мэри влюбилась в Анандра угольная нога. «Отлично вас понимаю, господин Леонард. Вам не терпится как можно быстрее ринуться в бой», — неправильно трактовал мою мимику Дюэскальзер. «Но, как сказал один умный человек, лучше 10 лет переговоров, чем 1 день войны». «Виконт, я согласен на 20. И ринуться в бой нет никакого желания. Но чем мы будем кормить людей в ближайшую неделю, какие уж там года?» Конечно же, вслух я сказал совсем другое, ибо к нашему разговору внимательно прислушивались. Надо было атаковать их с марша, чтобы у Анандра не было времени на все эти пустопорожние разговоры. «Ну а я что вчера предлагал?» — обрадовался Казимир. «Может, прямо сейчас и начнем?» «Нет», — и лихорадочно придумал причину. «От переговоров нужно было отказываться сразу, но не сейчас, когда уже дали согласие. Казимир, как там наши воины?» К моему возвращению их успели отвезти в Дубраву. На мой взгляд, решение самое что ни на есть взвешенное. Неприятель не мог не обратить внимания на странное поведение и в конечном счете понять причину, что выйдет нам боком. «Кстати, должен вас обрадовать, господа. Рэйчел решительно заявила, причина в переедании, и никакой холерой даже не пахнет. И еще сказала, что держит ситуацию под контролем, а также успела приготовить необходимое снадобье». «Нам уже известно о нем», — кивнул Блез. «И как оно? Действует?» «Частично и непредсказуемо, господин Леонард», — отрапортовал Казимир. «Не понял. Как только воины сообразили, что основа снадобья аквавит, произошло следующее», — начал объяснять Орм волчья пасть. «Мы отводили для принятия снадобья поочередно, и вместо того, чтобы принимать рекомендованное количество, первые усердствовали изо всех сил. В результате всем поровну не хватило, и потому треть дружины пьяна, треть вернулась к нормальному состоянию, а остальные продолжают страдать». «Я старался как мог, господин Леонард», — зачастил Казимир в ответ на мой зверский взгляд. «Но даже мне не хватило авторитета, чтобы каждый принял снадобье в количестве, на котором настаивала госпожа Рэйчел». «Словом, переговоры нам необходимы, чтобы затянуть время», — печально вздохнул Блез. Ему совсем не хотелось, чтобы его дружина прослыла армией, которую при одном только виде врага поголовно охватила медвежья болезнь. «Так, господа, показался Анандр», — доложил виконт Дюэскальзер. И верно. Угольная нога в окружении ближайших помощников целеустремленно направлялся к берегу реки. «Пойдемте и мы».